Джия. День медленно превращался в вечер, цветные блики от рекламы, мигающие на соседней крыше, заползали в окно и играли на светлых стенах. Макс откинулся на подушку и провалился в легкую дремоту, мягкую и почти неосязаемую, как летние облака. Громкий женский крик и перекрывающая его визгливая мужская ругань на китайском заставили Малина подскочить с кровати. И тут же раздался удар в дверь номера, гулкий, но не сильный. Как будто кого-то толкнули, и снова женский крик. Макс моментально сбросил остатки сна, тело напряглось и превратилось в натянутую струну. Неужели нашли? Он беззвучно подкрался к двери и глянул в глазок. Дверь номера напротив была распахнута, в проеме стоял в одних трусах молодой китаец странного женственного вида, а прямо возле комнаты Макса высокая черноволосая китаянка вырывалась из рук еще одного своего соотечественника, державшего ее за плечи. Через секунду китаец, схвативший девушку, сильно встряхнул ее и что-то закричал. Она презрительно посмотрела на него и бросила несколько фраз. После чего он оттолкнул ее и ударил по лицу с такой силой, что девушка упала, ударившись головой о дверь, ведущую в комнату Малина. И тут Макс не выдержал. Резким движением распахнул тонкую деревянную дверь, перепрыгнул через лежащую на полу китаянку и нанес сильный прямой удар в лицо ближайшему противнику. Тот повалился мягко и беззвучно. Второй китаец, стоявший в дверном проеме, выскочил в коридор и, приняв боевую стойку, начал медленно приближаться. Этот голый молодой человек, чьи глаза, как заметил Макс, были разукрашены женской косметикой, вызвал у Малина невольную улыбку. Но неожиданно китаец изогнулся, подпрыгнул и сильно ударил Макса в подбородок. И это решило его судьбу. Малин отпрянул и, развернувшись в прыжке, мощным ударом ноги припечатал противника к стене. «Ушира Маваши!» Примечание. Ушира Маваши Гири. Удар ногой с разворота в область головы. Карате Кюкусинкай. Сработал безотказно. Агрессивный азиат медленно сполз и распластался на полу рядом с напарником. «Эй, вы же его не убили?» Мягкий, отдающий чуть в хрипотцу женский голос заставил Малина обернуться. Девушка поднялась, прижавшись к дверному проему, и пыталась вытереть кровь, сочившуюся из разбитой губы. Ей это не удалось, и кровь оставила несколько ярких линий на смуглой щеке. «Нет, с ними все будет хорошо. Через полчаса оба придут в себя. Ну, у второго, возможно, сотрясение, не больше. Как вы?» Спокойно отозвался Макс, не отрывая взгляда от девушки. Несмотря на всю необычность ситуации, он невольно залюбовался этой странной китаянкой. Лет 25, высокая и тонкая фигура, редко встречающаяся у ее соотечественников. Черные длинные волосы обрамляли строгое, с четко выраженными скулами лицо. Необыкновенно широкие, напоминающие миндаль, глаза. Тонкий и ровный нос идеально гармонировали с чуть изогнутыми в легкой усмешке губами. «Я в порядке», — тихо молвила китаянка. «Только вот нам надо отсюда уходить, скоро здесь будет жарко». «Ну, во-первых, меня зовут Макс», — не сводя глаз с девушки, представился Малин. «А во-вторых, с чего вы взяли, что мне тоже надо уходить? До того, как ваши друзья так невежливо постучали ко мне в номер, я спокойно спал. И вообще, я тут живу. Я Джия. А еще я сводная сестра этого раскрашенного придурка». Она указала на одного из лежащих в коридоре китайцев. «Гон Мин, трансвестит. Но это было бы его личным делом, если бы он не продавал себя всевозможным богатым геям, которые слетаются к нему со всего Парижа. Плюс кокаин. Если коротко и без вопросов, то минут через 30-40 здесь появится полиция, которой информатор уже сообщил о том, что в это время здесь состоятся сеансы платной любви и будет море кокса. Кроме того, в это же время сюда прибудет парочка поставщиков наркоты, у которых это животное, лежащее возле моего братца», — Джия брезгливо толкнула ногой второго китайца, — «планировала приобрести крупную партию. Представляете, какая будет встреча?» «Стоп-стоп, Джия. А как вы догадались, что и мне лучше исчезнуть?» — поинтересовался Макс, заведя девушку в номер и тихо прикрыв за ней дверь. «А вы думаете, что хорошо одетые американцы...» — ее голос зазвучал насмешливо — «специально приезжают во Францию, чтобы провести ночь в самом дешевом и грязном отеле парижского Чайнатауна? Это же понятно, что вам желательно не сталкиваться ни с полицией, ни с кем-либо другим. Хотя я и не коренной американец, родился в России, но в остальном вы абсолютно правы. Надо уносить ноги отсюда», — признал Малин, быстро кидая вещи в сумку от компьютера. «Да, а что будет с вашим братцем? Вы его оставляете?» «Из последней беседы с Гунмином, часть которой вы слышали, я поняла, что он уже никуда не уйдет. Он окончательно выбрал свой путь в темноту. Это все, финиш. Я пыталась спасти его из последних сил. Я сообщила полицейскому информатору о сегодняшней сходке. А когда хотела дать ему последний шанс и увезти отсюда до прихода как наркоторговцев, так и полиции, он ударил меня, заявив, что я предательница. Так что мне теперь тоже придется где-то скрываться. Я тебя понял, Джея. Уходим. Через несколько минут они вышли в тусклый свет китайских фонариков, скудно рассеивающих мутный мрак парижской ночи. Затерянные кварталы Чайна-тауна спали нервным и чутким сном, а опасность таилась в каждом из переулков, уходящих в полную темень. Джея в темных джинсах и узкой обтягивающей футболке, легко скользившая по путанице улочек, казалась Малину странной девочкой-подростком, совершенно неуместной во всей этой грубой и жестокой истории, которая так неожиданно их свела. «Нам бы стоянку такси найти», — неожиданно охрипшим голосом сказал Макс. «Или отельчик какой-нибудь поблизости». «Сейчас здесь такси не найдешь, а с отелями ночью в районе проблемы. Я говорю об отелях, где не надо предъявлять документы». «Тебе только такой нужен?» — обернулась к нему, улыбнувшись Джия. «Ты удивительно догадлива. Может, посоветуешь что-нибудь? Ты же местная». «Пойдем к Сюли. Это моя единственная подруга, которая не знает Гуанмин. Она работает горничной в одном небольшом, но вполне приличном отеле неподалеку. Ну, Сюли вообще-то была раньше горничной, а сейчас она как бы управляющая. И подруга хозяина отеля. Надеюсь, там можно будет отсидеться какое-то время». Ее спутник молча кивнул. Выбирать особо не из чего. А ему сейчас была необходима возможность провести день-другой в безопасности и понять дальнейшие действия. Тем более в отчаянной голове Макса уже сложился пока еще туманный и весьма рискованный план первых шагов по поиску загадочного незнакомца, чье случайное появление в жизни журналиста породило такую невероятную цепь событий. Пройдя несколько переулков, Джея позвонила в запертую дверь небольшого отеля с китайским названием, зажатого между продуктовым магазином и каким-то непонятным офисом, то ли обмена валют, то ли приема ставок. Домофон ответил им заспанным женским голосом. Джея что-то сказала по-китайски, и после короткого диалога дверь автоматически открылась, они вошли в скромный, но аккуратный и ухоженный холл. Через минуту Сюли, маленькая заспанная китаянка, закутанная в халат, расцеловалась с Джией и провела их на второй этаж. Идя по коридору, она пробормотала по-английски, что свободных комнат в отеле нет, но она их поселит в один номер, который только вечером освободился. И не надо переживать. Комната большая, там есть свой туалет с душем и две кровати. А деньги? Деньги завтра, сейчас спать надо. Оказавшись в большой, чистой и вполне приличной комнате с двумя кроватями, телевизором, письменным столом и платяным шкафом, Макс и Джея пару минут сидели молча. Каждый думал о своем. Неожиданно девушка прервала молчание. «Ты преступник? Тебя ищут?» «Меня действительно ищут, но я не преступник», — ответил Малин, откинувшись на спинку кровати. «А, так ты мафия, и тебя ищут свои же». «Нет, я попал в передрягу, и теперь, похоже, меня разыскивают все», — засмеялся Макс, раскрывая ноутбук. «Ты ложись, отдыхай, а я еще кое-что посмотрю. Подглядывать и приставать не буду, честное слово». «А я и не боюсь», — едва слышно откликнулась его спутница, натянув на плечи плед и усевшись на кровати по-турецки. Она выключила большой свет, и блики от настольной лампы, стоящей на столе перед Максом, отбрасывали на ее лицо странный желтоватый свет, превращавший точеные черты Джии в скульптурную мраморную нереальность. «Я тебя не боюсь», — повторила она снова, срываясь в легкую хрипотцу. «Не знаю почему. Я многое видела. И поверь, у меня есть внутреннее ощущение опасности. Любой. Я ее чувствую заранее, как там, в отеле. Но в тебе не видно ничего опасного для меня, никакой угрозы, а наоборот, какое-то спокойствие, умиротворение, тишина. Хочешь, помолчим?» Малин кивнул, не отрывая взгляда от Джии. Она склонила голову к стене, замерла, прикрыв глаза. Странное, незнакомое ощущение, пришедшее сразу же, как только они вошли в комнату, манящее и пугающее своей нереальностью, росло где-то внутри его сознания. Макс чувствовал, что вся суета и напряжение последних дней провалились куда-то в темноту, остались за порогом. За тем порогом, который пересечь смогли только он и эта китайская девочка, невесть какими путями оказавшаяся рядом. Нет, это не то, о чем подумалось сразу. Не то, что было с сотнями других, или даже с той, давней, одной, которая из прошлого. Нет, здесь дело в чем-то другом, еще пока непонятном. Он встал и тихо подошел к Джии. Та как будто почувствовала, открыла глаза и беззвучно поднялась к нему навстречу, сбросив плед. Он обнял девушку и тут же ощутил, как по ее телу будто прошел разряд тока. Время замерло, а через секунду рассыпалось множество мелких осколков и перестало существовать. И только за окном, где-то далеко, с воем пронеслась полицейская машина. Когда позднее утро окончательно залило комнату солнечными лучами, прорвавшимися сквозь облака, громким гулом автомобилей за окном и шумными разговорами китайцев, завтракающих в кафе на первом этаже, Макс поднял глаза от компьютера и невольно залюбовался просыпающейся Джией. Нет ничего прекраснее женщины, когда она медленно расстается с хрупким миром недавних сновидений. В эти мгновения в ней появляется то самое неопределенное и неназванное, которое так притягивает взгляд. Он подошел к спутнице и присел на край кровати. Малин вот уже несколько часов пытался осуществить почти нереальную идею. Он просматривал все имеющиеся в сети фотографии крупных терактов, громких событий, повлиявших на изменения в мировой политике и расстановке глобальных сил с момента убийства Кеннеди с 1963 года. Он всматривался в лица случайных прохожих, невольных очевидцев, в робкой надежде увидеть то самое знакомое лицо. И сейчас, вернувшись к столу, Макс погрузился в очередную порцию жутких фотографий. Убитые люди, искореженные взрывами дома, бегущие женщины, прикрывающие своими телами детей. И вот, добравшись до 1981 года, он углубился в фотографии покушения на папу римского Иоанна Павла II. Примечание. 13 мая 1981 года, во время прохождения папского кортежа по площади Святого Петра в Риме, религиозный фанатик Али Акджа выстрелами из пистолета серьезно ранил папу римского Иоанна Павла II в живот и руку. Сотни изображений в достаточно высоком разрешении, а также несколько хороших видео позволяли четко рассмотреть лица находившихся на площади Святого Петра в Ватикане в момент выстрела и в первые минуты после покушения. Вот восторженная толпа встречает автомобиль понтифика. Вот, перегнувшись через поручни кузова, Иоанн Павел II склоняется, чтобы вернуть родителям белокурую девочку лет трех, которую он только что поднял высоко над толпой. Вот, отдав ребенка, он перед тем, как выпрямиться, успевает погладить по головкам еще двух малышей. Вот папский джип уже трогается с места. Звучат выстрелы. И Иоанн Павел II медленно оседает на руки личного секретаря и камердинера, находящихся в машине. На кадре позади падающего папы, напротив места, откуда стреляли, Макс увидел мальчишек, пытающихся разглядеть происходящее. За ними были четко видны лица трех мужчин, один из которых, стоящий в центре, спокойно всматривается в происходящее. Остальные, весьма эмоциональны и встревоженно вытянув шеи, вглядываются, пытаясь понять, что же случилось. А этот невозмутим и смотрит уверенным взглядом человека, который понимает, что происходит. «Есть!» — вскрикнул Малин и тут же обернулся взглянуть на дремлющую Джию. И, убедившись, что не потревожил ее сон, снова опустил взгляд на экран. На фотографии был тот самый мужчина, чье лицо он обнаружил на фото, сделанном в момент убийства Кеннеди. Этот же человек был в Нью-Йорке на месте уничтожения близнецов и на фотографиях, присланных из России и Монако во время хищения миллиардного транша и убийства швейцарского банкира. 1963 год, Даллас. 1998 год, Москва, Монако. 2001 год, Нью-Йорк. И теперь еще и 81-й в Риме. Это был один и тот же человек, и даже большая разница в возрасте не помешала Максу узнать черты, взгляд, осанку. Тогда, в 63-м, если судить по фото, ему было примерно лет 30, а с римской фотографии 1981 года на журналиста смотрел уже 50-летний мужчина. Стоя у открытого окна и глядя на утреннюю суету парижского Чайнатауна, Малин снова и снова спрашивал себя, как же так получилось, что в его руках вдруг оказалась самая большая загадка последнего столетия. Какими извилистыми путями протянулась к нему связующая нить, уходящая в далекий 1963 год и собравшая воедино совершенно не связанные на первый взгляд события. Кто дал ему эту нить? И сможет ли он, русский парень с американским паспортом по имени Макс Малин, когда-нибудь узнать всю глубокую суть произошедшего, которая, несмотря на полученные факты, пока еще не превратилась в окончательное понимание? Но она, эта суть, была где-то совсем уже рядом. Малин почти физически чувствовал, что рано или поздно вся эта невероятная мозаика окончательно сложится в единый и понятный рисунок. Джея беззвучно села напротив окна, закутавшись в плед. «Ты победил?» «Пока еще нет. Скорее, запутался еще больше. Открытие следует за открытием с такой скоростью, что мне становится страшно». Он молча смотрел в окно, и внутри зрело странное чувство, связывающее воедино загадочную цепь событий и образ Джии, уютно устроившийся в несуразно большом кресле. Макс никогда никого не посвящал в подробности своих расследований, пожалуй, за исключением Ричарда Бервика, но сейчас все было по-другому. Иначе, чем раньше. Ему вдруг показалось, что эта китайская девочка должна неминуемо сыграть определенную, возможно, даже главную роль во всей этой странной истории. Малин медленно прошел по комнате, плеснул в чашку кофе из кофейника и сел за компьютер, повернув его к Джии. «Послушай, то, что я тебе расскажу и покажу, возможно, покажется странным и даже невозможным. Я сам еще не очень осознаю то знание, которое оказалось в моем распоряжении, и пока еще не понимаю, как и что делать дальше. Может быть, рассказывая все это, подвергаю и тебя опасности». «Макс, наверное, это прозвучит банально, знаешь, как в примитивных романах. Но в данный момент я просто хочу идти рядом с тобой, понимаешь? Хочу. Я не знаю, что будет через день или месяц, но сейчас чувствую потребность быть возле тебя. В первую очередь потому, что мне это необходимо». «Эгоизм, понимаешь ли», — улыбнулась его собеседница. «И неважно, расскажешь ли ты мне все или нет, для меня это вторично. Если решишь молчать, то значит я пойду за тобой в неведении». И Малин заговорил. В мельчайших подробностях он рассказал Джии всю историю, начиная с появления вашингтонского информатора и заканчивая сегодняшним открытием. Он показывал ей документы из архива маршала и демонстрировал фотографии, подробно рассказывал про события почти полувековой давности. Несколько раз удивленно поднимал глаза, слушая замечания и вопросы Джии, и радостно понимая, что перед ним сидит не просто изумительно красивая и желанная женщина, а умный и вдумчивый партнер. «Ты кто и откуда?» — тихо спросил Макс, вдруг прервав свой рассказ. «Такого ведь не бывает, правда же? Ты в свои юные годы знаешь все то, о чем я рассказываю, строишь логические цепочки, как специалист из каких-то серьезных спецслужб или, в крайнем случае, как опытный журналист. И при этом ты, пожалуй, единственная в моей жизни женщина, от которой я чувствую зависимость. Я ведь почти ничего не знаю о тебе». «Хорошо». Голос Джии снова ушел в легкую хрипотцу. «Я скажу тебе, кто я. Но не думаю, что тебе это понравится. Ты ведь такой правильный и положительный во всех отношениях. Почти рыцарь без страха и упрека, воюющий за правду». «Не говори глупостей. Сейчас я в первую очередь спасаю свою жизнь. И, наверное, теперь уже и твою, так как мы вляпались в совсем нехорошую историю. Да что там говорить, ты сама все понимаешь. Так что говори». «Знаешь, Макс», — продолжила Джия, не замечая возражений того, — «после того, что я услышала от тебя, ты имеешь право знать правду и обо мне. Но эта правда будет короткой. Я Джия Шэнь. Родилась в 88-м году в Китае, в провинции Сычуань, город Чэньду. Но это все просто цифры и места. Главное то, что мой отец был Лунг Тао в Лондоне. Лунг Тао в дословном переводе с китайского означает «голова дракона», а у нас так называют главу триады, по-вашему, мафии, в каком-то отдельном регионе. Мой отец Бэй Шэнь на протяжении 17 лет возглавлял китайскую мафию в центральной части Лондона, а я была его цветком и смыслом жизни. К 20 годам я смогла получить удивительное образование, от китайской науки и истории до последних научных достижений Европы и Штатов, от древних философов до Фицджеральда и Бродского. Ну и, в нарушение всех традиций триад, я была, пожалуй, единственной женщиной, которой Лунг Тао разрешал присутствовать на важных встречах и переговорах. А сейчас что с твоим отцом? И почему ты здесь, в Париже? Великий Бэй Шэнь умер 10 лет назад, летом 2008 года, от странного отравления. Никто не мог понять причину смерти, и вскрытие не обнаружило никаких ядов в его организме. Но это на словах. В действительности же все близкие люди понимали, что Шэня отравили. Китайская медицина знает сотни способов отправить человека тропой смерти без каких-либо остаточных явлений. Однако никто ничего доказать не смог, и мой великий отец ушел неотомщенным. А я не смогла больше находиться в Лондоне, где все, как мне казалось, буквально пропитано духом отца, и вскоре объявила новому Лунг Тао о своем решении уехать из Англии. Меня никто не удерживал, и я оказалась в Париже, где до сих пор проживаю те небольшие суммы, которые мне выдал казначей лондонской триады. Погоди, а откуда этот сводный братик, который на тебя накинулся? Гуан Мин за свою сексуальную ориентацию и страсть к кокаину был изгнан из семьи перед самой смертью отца. Потом он нашел меня в Париже, где зарабатывал на наркотики проституцией в гомосексуальной компании. Я его пожалела. Ведь и раньше я была единственной из всех родственников, кто тепло относился к этому непутевому мальчишке. Но теперь его больше не существует. Макс, почему ты так на меня смотришь? Я, дочка главаря триады, теперь не вписываюсь в какие-то твои моральные границы? Малин молча подошел к Джии и притянул к себе. И тут же их обняла тишина, которую вдруг перестали нарушать даже автомобильные гудки за окном. Так они и стояли втроем с тишиной, не чувствуя времени. Теперь они знали все, что нужно было знать для такого долгого молчания. Когда парижский вечер разомкнул их объятия, разрисовав потолок комнаты мягкими бликами автомобильных фар и световых реклам, Макс остро почувствовал необходимость каких-то действий, которые смогли бы сдвинуть ситуацию с мертвой точки. Прямо сейчас, не откладывая ни на секунду. Это ощущение было сродни предчувствию, когда ловишь под сознанием какую-то едва слышную ноту, пытаешься поймать ее, ускользающую, и сохранить в памяти. И вот, наконец-то. Он сел к компьютеру и быстро набросал небольшой текст, снабдив его четырьмя фотографиями 1963, 81, 98 и 2001 годов, на которых присутствовал загадочный незнакомец, чье лицо он обвел красными кружками. «Я, Макс Малин, журналист-расследователь «Вашингтон-Пост», наверное, уже бывший, которого многие из вас хорошо знали и чьи статьи разоблачения с интересом читали. Сейчас моей жизни угрожает опасность, и я вынужден скрываться, перемещаясь по европейскому континенту, где вчера чудом избежал покушения. Опасность исходит как от спецслужб США, которым стало известно о том, что я обладаю очень-очень опасной для них информацией, так и от пока неизвестной мне организации, на которой лежит ответственность за самые громкие преступления последних 50 лет. И обе эти структуры, спецслужбы США и организация, каким-то образом, возможно, связаны между собой. Я располагаю серьезными доказательствами того, что за трагедиями, которые на первый взгляд совершенно не имеют ничего общего, стоят одни и те же люди. Вот лишь одно из них. В момент убийства президента Кеннеди в 1963 году, покушение на римского папу в 81-м, во время хищения миллиардов долларов, выданных МВФ России, и убийства свидетелей в 98-99 годах, а также в минуты атаки на близнецов в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года, на месте этих событий присутствовал один и тот же человек. На фотографиях, которые оказались в моем распоряжении, вы можете его увидеть. Смотрите внимательно, и пусть разный возраст этого человека не обманет вас. Здесь какие-либо совпадения полностью исключены, как и монтаж. Это только одна из составных частей страшной мозаики, которая в любой момент может сложиться в полную картину событий. И вы об этом узнаете от меня, журналиста Макса Малина. И тогда мир содрогнется от цинизма, происходящего в последние полвека, а многие очень важные до сих пор люди будут вынуждены скрываться или пустить себе пулю в лоб. Но пока я вынужден скрываться, так как на меня объявлена охота. Если со мной что-то произойдет, то знайте, что это сделали спецслужбы ряда стран, в первую очередь США. Это самая загадочная организация, существование которой я обнаружил. Организация представителя, а может даже и руководителя которой, мы видим на всех фотографиях. А тех, кто пытается устранить меня, я предупреждаю, что все известные мне факты я задокументировал и спрятал в разных надежных местах, откуда они и возникнут в открытом доступе, если вам удастся меня уничтожить. С уважением ко всем моим читателям, Макс Малин. «Зачем тебе это?» — тихо спросила Джия, склонившись к плечу собеседника. «Надо что-то делать. Мы зависли над пропастью, и если сами не сдвинем ситуацию с мертвой точки, то нам останется только прятаться в этом чертовом Чайна-тауне в ожидании смерти. Что будет потом, не знаю». Но ничего хорошего пообещать не могу. Знаешь, опыт подсказывает, что надо продолжать расследование, но перед этим как-то подстраховаться, чтобы в ближайшие дни наши трупы не обнаружили где-нибудь в сене. У русских есть хорошая поговорка «ловить на живца». Ты о чем? После того, как информация, пусть даже и краткая, появится в сети и будет распространена, она моментально станет информационной бомбой. А значит, им придется первыми делать какие-то шаги, которые нам дадут шанс продвинуться в дальнейших поисках. Кому им? Мы даже не понимаем, кто такие они, чего хотят и как будут действовать. Правильно, Джея. Вот поэтому я и выкладываю часть фактов в открытый доступ. А там посмотрим. А вскоре Малин, скопировав на флеш-накопитель свое обращение и фотографии, незаметно выскользнул из гостиницы и, отойдя на пару кварталов, сел в такси. Минут через 40, оставив по левую руку сияющую огнями Эйфелеву башню и легко проскочив круговое движение у проспекта Турвиль, машина остановилась на Рю де Бабилон, у небольшого интернет-кафе со странным названием «Baby Connect». В кафе, несмотря на вечернее парижское многолюдие, сидело всего 5-6 посетителей, сосредоточенно смотревших в мониторы. Макс арендовал на час компьютер. Первым делом он открыл свою персональную страничку в Фейсбуке, пользовавшуюся последние годы большой популярностью, так как Малин постоянно там размещал ссылки на свои публикации, отчеты о расследованиях, официальные документы. За несколько минут Макс выставил заготовленный текст и 4 фотографии и, чуть помедлив, нажал кнопку «Опубликовать». Потом продублировал публикацию в 30 популярных группах Фейсбука и разместил ссылки на публикацию в своем Твиттере, где они стали доступны более чем 200 тысячам читателей популярного журналиста. В итоге, по прикидкам Малина, информацию должны увидеть не менее 500 000 человек, а в течение ночи, пока оппоненты очухаются и попытаются что-то сделать, его текст отправится массово гулять по всему интернету, и счет пойдет уже на миллионы. Выходя из Baby Connect, он набрал номер G и, пробормотав в трубку «Все сделано, еду к тебе», пошел быстрым шагом к станции метро Сефрос-Бабилон. Неожиданно пустынная в это время улица встретила его мелкими брызгами теплого дождя, которые били в лицо и коварно проникали за воротник. Ветер громыхал, катая по мостовой, невесть откуда взявшийся обломок водосточной трубы. Страх, глубокий и пронзительный страх, проник в самую глубину сознания и до предела сжал все потаенные и, казалось бы, несжимаемые пружины воли. Макс оглянулся, не смотрит ли кто ему вслед, и побежал. Отпустило его только в говорливой и спешащей толпе пассажиров метрополитена. А через несколько часов, после возвращения в отель, сообщники обнаружили, что все аккаунты Малина оказались взломанными, и информация, размещенная им из парижского интернет-кафе, исчезла. Но те, кто таким образом пытался остановить доступ к первым открытиям журналиста, опоздали. Они безнадежно опоздали. Тысячи копий, перепечаток и перепостов в блогах разнесли новость по всемирной паутине. Однако все серьезные издания, как в США, так и в Европе, почему-то хранили гордое молчание. Ни один сайт крупной газеты или информационного агентства ни словом не обмолвился о сенсации Малина, несмотря на то, что его имя было всем хорошо известно. Уже засыпая, Макс подумал о том, что повсеместное молчание серьезных коллег по всему миру оказалось подтверждением всемогущества организации. Именно это подтверждение он и хотел получить. Выходит, что его открытие настолько испугало кого-то всесильного, что с самых поднебесных верхов дали команду молчать даже самым серьезным и независимым изданиям, и коллеги покорно замолчали в ожидании развязки. В 6 часов утра Париж просыпается. От аристократического Сен-Анаре до самодостаточного Чайнатауна. Растрепанные головы отрываются от теплых подушек, недоспавшие мальчишки отмахиваются от назойливости солнечных зайчиков, проникающих сквозь незаметные щели в шторах. Женщины, вечером казавшиеся изумительными, откинув одеяло, проскальзывают в ванные комнаты в поисках вчерашней красоты. Шум оживающих улиц, проникающий через две оконные рамы, и вдруг тающий в шепоте кондиционера, непрекращающийся и назойливый, безжалостно крадет последние секунды сна. Уличный гул разбудил Малина. Он тихо встал с кровати и, чтобы не тревожить Джию, босиком вышел на балкон. Вроде бы ничего не изменилось, все было так же, как вчерашним утром. Только какая-то тонкая, звенящая нить невидимо вибрировала над Чайнатауном. Нет, нервы уже совсем не к черту, все хорошо и спокойно. Вот стоит автофургон с надписью «La cuisine est délicieuse». Примечание. «Вкусная еда», французский. Таких много катается по раннему Парижу, развозя утренние продукты. Но стоп. Вчера утром здесь стоял такой же фургон, но надпись была другая. и вчера в это же время что-то разгружали шумные юноши. А сегодня тишина, и белый фургон с темной кабиной просто стоит, выключив двигатель. А вот подъезжает вчерашний фургончик, синий и разрисованный цветами, а новоявленный «La Cousine et de l'Ecue» заводится и медленно откатывается в сторону, занимая позицию на соседнем перекрестке. Макс, с трудом сдерживая желание двигаться стремительно, тихо возвращается в номер и склоняется над спящей Джией. «Девочка моя, думаю, на улице происходит что-то странное. Нам лучше исчезнуть. Не уверен, но рисковать не стоит». Девушка тут же открыла глаза, как будто ждала этих слов. Молча встала и начала собираться. Она не спросила ни о чем, и в тишине ее спутнику вдруг открылось то самое, почти нереальное, невозможное доверие, какое бывает, пожалуй, только у восточных женщин. «Ты сказал, что надо уходить? Значит, ты прав». И когда они уже были готовы покинуть гостиничный номер, вдруг верещащий противной трелью зазвенел телефон, стоящий на тумбочке у кровати. Джия сняла трубку, несколько минут слушала молча, а потом, что-то тихо ответив по-китайски, повернулась к Малину. Какой-то странный, еще недавно неведомый огонек метался в ее миндалевидных глазах. «Макс», — звонила Сюли, та самая, которая нас тут устроила. «Она говорит, что там пришел мой брат и просит меня срочно спуститься. Сюли сказала, что Гуан Мин пьян и разъярен, так что мне лучше прийти вместе с мужчиной. Но тут что-то не складывается. Во-первых, мой братец даже не знает о существовании Сюли, и, разумеется, ни в какую гостиницу он в любом случае не мог прийти. А во-вторых, голос у Сюли был очень странный. Она так никогда со мной не говорила. И еще, Сюли, говоря по-китайски, в середине фразы вдруг сказала одно слово на корейском «далеги». Это означает «бегите». Малин еще вчера обратил внимание на то, что душевая комната соединена с такой же комнатой соседнего номера, и, схватив сумку, повлек Джию в душевую. Там он одним мощным ударом ноги провалил тонкую перегородку, и через минуту они оказались в соседнем номере, который, к счастью, пустовал и представлял собой длинную угловатую комнату, а дверь выходила в небольшой коридорчик, расположенный под прямым углом к основному. Они тихо открыли дверь, и Макс осторожно выглянул в соседний коридор. Там у дверей их номера стояли двое мужчин в длинных, совсем не по сезону плащах, и одна женщина, которая медленно подняла пистолет и скомандовала: «Давайте, пошли». Через секунду мужчины плечами выбили дверь их недавнего убежища и ворвались в комнату. И тут Малин увидел напротив открытую настежь дверь освободившегося гостиничного номера, где сквозняк разметал шторы балконной двери, выходящие на противоположную сторону улицы. Они переглянулись и вошли в пустой номер, где только что трудилась горничная, о чем свидетельствовали убранные кровати и стоящий посреди комнаты пылесос. Когда Макс с Джией оказались на балконе, из коридора донесся громкий мужской голос. «Никого нет, только что ушли. Проверьте коридоры и соседние номера. Брать только живыми». Беглецы быстро перелезли через парапет и, спустившись по ограде на этаж ниже, спрыгнули на мостовую. И когда они уже бежали по узкой улочке, отталкивая случайных прохожих, где-то позади раздался выстрел. Тот самый затемненный фургон с жизнерадостной надписью «La Cousine et de l'Ecue» сорвался с места, зацепив соседнюю машину, и попытался перекрыть им путь. Но Макс, схватив спутницу за руку, резко свернул в соседний переулок и налетел на молодого француза, выходящего из спортивного двухвесного BMW. Тот успел отскочить в сторону, зацепился ногой за бордюр и упал на мостовую, громко выругавшись. Макс, действуя почти в гипнотическом трансе, вдруг улыбнулся и, бросив вежливое «Пардон муа», примечание «Простите меня», французский, выхватил у лежащего на асфальте ключи от машины. И пока тот приходил в себя, Малин и Джия уселись в BMW, взревел мощный двигатель, и беглецы, ловко проскочив мимо неповоротливого фургона, все еще пытавшегося перегородить улицу, помчались по узким переулкам Чайна-тауна. «Направо. Теперь развернись и уходим по той улице», — отрывисто командовала Джия. «Быстрей, быстрей. Тормози. Тут всегда стоят копы». «Уф, проскочили». «Куда мы направляемся?» «Мы едем к одному удивительному человеку, который обязательно поможет. А если и не поможет, то уж точно не сдаст. Быстрее, Макс».